Когда позовет море. В старинной естественной истории рыб говорится о том, что сельдь северных морей оказывает на благосостояние народов влияние гораздо большее, чем кофе, чай, пряности тропиков и шелковичный червь. И действительно, сельдяной промысел – самый значительный из всех морских предприятий. Он способствует формированию отважных людей, неустрашимых моряков, опытных навигаторов. Ирина Павловна вспомнила об этом почему-то сейчас, когда самолет летел низко над морем, пугая шумом мотора чаек, что кружились над косяком сельди. Косяк выделялся на поверхности моря рыже-фиолетовым пятном, напоминающим по форме округлый полумесяц длиною около 2 километров. Смотря вниз через замерзшее окно кабины самолета, она думала о том, что ей в период экспедиции придется еще многое узнать об этой породе рыб. Подув на замерзшие пальцы, перенесла на бумагу изображение сельдяного косяка и поставила рядом координаты. Прибрежная авиаразведка на сегодня была закончена. Тронув пилота за плечо, Ирина Павловна прокричала ему в самое ухо, что можно ложиться на обратный курс. Самолет, накренившись на левое крыло, развернулся к берегу. В институте Ирина Павловна случайно встретила главного капитана рыболовной флотилии. Дементьев всегда относился к ней добродушно и ласково. «Ну-ну, рассказывайте, что в Архангельске? А как ваш сын? Наверное, вырос?» «Большой уже. Сегодня пошел получать паспорт. 16 лет». «Вот как. А у меня есть новости». «Какие же?» Траулер «Рюрик» взял на себя соцобязательства Аскольда и принял от него передовой вымпел флотилии. «Ого! Моему Прохору, значит, придется кое-кого после войны нагонять. Это будет любопытно. Отойдемте в сторонку, Генрих Богданович. У меня к вам есть одно дело». «Слушаю вас, дорогая Ирина Павловна». «А дело вот в чем. Я уезжаю в Чайкину бухту, где стоит корабль, который, кажется, может заменить нам «Меридиан». Если я установлю, что эта шхуна пригодна для экспедиции, нужно будет отбуксировать ее в Мурманск для переоборудования. Вы должны мне посодействовать в этом». «Ирина Павловна, я знаю, о каком корабле идет речь», — сказал Дементьев. «Я не советовал бы вам связывать судьбу экспедиции с этой шхуной». «Почему? Разве это плохой корабль?» «Нет, корабль хорош, но вы не сможете найти для него нужного капитана. Да-да, не удивляйтесь этому. На нашем флоте много прекрасных капитанов, и некоторые плавали на парусниках, но вряд ли кто-нибудь из них согласится управлять этой шхуной. Слишком сложно и хитро парусное вооружение». «Да, но ведь раньше кто-то управлял этой шхуной», — удивилась Ирина Павловна. Дементьев рассмеялся. «Вы сначала спросите, кто ее построил?» «Кто?» «Человек». «Я понимаю, что человек, но какой?» «Точно такой же, как и эта шхуна. Он был на севере единственным ее капитаном. Мудрый, талантливый человек, хотя и с большими причудами. В старое время даже марсофлоты боялись его как огня». «Он жив сейчас?» «Вот чего не скажу, так уж не скажу, не знаю». «А как его звали?» «Не помню. Простая русская фамилия». «Генрих Богданович, дорогой, все это мне кажется такой сказкой, что я не хочу в это верить. Я уверена, капитан найдется. От вас же требуется одно — посодействуйте, пожалуйста, в перебуксировке шхуны к причалам Мурманска». «Это я вам обещаю, Ирина Павловна». Домой она возвращалась вечером. Дул теплый ветер. Недавно выпавший снег таял, пахло гниющими водорослями. С другого берега залива доносился стук пневматических молотков, это на Аскольде клепали днище. Ирина Павловна всмотрелась во мглу, где обрисовывались скрытые в тени берега очертания корабля, и ей показалось, что среди многих фигур, стоявших на палубе, она узнала коренастую фигуру Прохора. Женщина глубоко вдохнула холодный воздух. «Все-таки я счастливая», — вдруг подумала она о себе и совсем неожиданно рассмеялась. «А почему бы и нет? Ее семья словно течет в едином русле. Одни заботы, одни досады, каждый понимает все с полуслова, а море шумит и шумит под окнами их дружного дома. Пусть оно шумит и под окнами внуков, и под окнами правнуков. И этому большому счастью она обязана не столько себе, сколько ему, Прохору. Вон там он стоит, на палубе». Ирина часто пыталась представить себе, как бы сложилась ее жизнь, если бы она его не встретила. И получалось всегда так скучно, так пресно и плохо. Только с ним, только с этим городом, только с этим морем она будет счастлива. Вот уж не думала она в своей молодости, что ее слабая женская жизнь так густо замешается на этих крепких дрожжах. Сына, несмотря на поздний час, дома не было. Ирина Павловна прошла в его комнату. Ящики шкафа были выдвинуты, повсюду валялось белье, разбросанное в какой-то непонятной спешке, а на столе лежал самодельный конверт, и на нем рукой Сережки было крупно написано «Маме». Ирина Павловна развернула письмо сразу похолодевшими пальцами. «Дорогая моя мама, прости, что ухожу, не попрощавшись. Паспорт получил. Взял крепкие штаны из чертовой кожи и свитер. Так что мне будет тепло. Вернусь не знаю когда. Скоро меня не жди и не сердись. Вернусь, все объясню. Не волнуйся только. Сережка». Ирина Павловна, не веря своим глазам, прочитала эту записку несколько раз и, точно желая убедить себя в чем-то, сказала: «Ведь он совсем еще мальчик. Совсем мальчик». Так закончился для нее этот день. День еще только начинался. Засунув руки в карманы штанов, запачканных пятнами масел и красок, Сережка, насвистывая, широко шагал по улице. Все было продумано давно, значит, бояться нечего. Он только ждал удобного случая. Этот случай представился, паспорт лежит в кармане, а без него, к сожалению, не дают ходу человеку в этом мире. «Здорово, капитан!» — кричали, увидев его мальчишки. «На все четыре ветра!» — отвечал Сережка. «Куда потралил? Не ваше дело, салаги!» А вот и порт. Он встречает его, как всегда, сиренами кораблей, грохотом лебедок, выкриками грузчиков. Над причалами возвышались тупые бивни форштевней океанских транспортов, сновали матросы, бегала по рельсам маленькая охрипшая кукушка. Из люков корабельных кубриков доносились мотивы моряцких песен, в воздухе висела неугомонная майна. Рот сам по себе открывался от наслаждения. Сережка долго бродил в толпе матросов, мимоходом подставляя свое плечо для подмоги любому грузчику. Наконец остановился возле двух матросов. Один матрос сказал другому: «Что, на приколе сидишь? Скоро зад обрастет ракушей». «Да, не везет, всю кормушку нам разворотило», — ответил второй. «А твой Жуковский никак не уходит?» «Да, нас уже скоро на рейд буксиры потащат. Вечером Яшку поднимем, и плевал я на все». «А куда идете, знаешь?» «В море выйдем, там скажут». Дальше Сережка уже не слушал. Он проскочил в конец причальной линии, где высился покатым бортом транспорт «Жуковский». У трапа стоял часовой, который преградил дорогу откинутым штыком. «Ну, чего пугаешь?» — сказал Сережка. «Не маленький». «Тебе кого, чешуенок?» «Капитана. А что?» «Капитан в таможне», — отрезал матрос. «Проси старпома, тогда пущу». «Ну, давай к старпому. Сигай в тот люк». Старпом оказался похожим на барона Мюнхгаузена. Именно таким его изображают на картинках в детских книжках. Сам длинноногий, тощий, усы взъерошены, глаза на выкате. «Поди-ка сюда», — поманил он Сережку пальцем. Едва Сережка доверчиво приблизился к нему, как моряк сразу же больно схватил его за локоть. «По глазам вижу, ты получил паспорт». «Да». «И живешь в Мурманске». «Да». «И хочешь, чтобы я тебя принял на корабль». «Да». «И будешь делать все». «Да». «И даже согласен чистить картошку». «Конечно!» «Все ясно», — огорчился старпом. «Да чего же вы не оригинальный народ? Все как один отвечают одинаково». «Увы, юноша, вы должны меня извинить, но вам не придется быть моим коллегою». Моряк развернул Сережку к себе спиною, поддал коленом под зад и коротко крикнул: «Вон!» «Ой!» — сказал Сережка. «Вы что-то изволили сказать?» — любезно осведомился моряк. Сережка, потирая ушибленное место, расхохотался прямо в лицо старпому. «А это здорово! Крепко вы мне дали!» «Вам понравилось?» — удивился моряк. «Да», — ответил Сережка. «Это вы мне понравились. Я так думаю, что мне будет приятно служить под вашим командованием. А отступать я не люблю. Итак, до завтра». Море. Оно шумело совсем рядом, такое близкое и такое недоступное. Больше всего на свете Сережка любил море. Оно прочно входило в его дом, становясь для всей семьи верной, хотя и неукатанной дорогой, по которой прошли его прадед, дед и отец. А море напоминало все. Штормовые плащи отца, в складках которых засохли комки голубоватой соли, комнаты матери, заставленные аквариумами с морскими животными, разговоры моряков, тянущиеся далеко за полночь. От этих разговоров всегда хотелось встать, покинуть дом и идти навстречу ветрам, шквалам, просторам. В детстве он пережил много увлечений, собирал коллекции диковинных марок, охотился на диких уток в тундре, учился в доме пионеров играть на скрипке, но твердо знал, что это все отойдет и останется одно — море. Он еще лежал в детской колыбели, когда пахнувший штормом отец склонялся над ним. И с тех пор в памяти хранился этот свежий запах океанского разгула, который с каждым годом становился привычнее и роднее. Засунув за пояс школьные учебники, Сережка любил прийти в порт и смотреть, как уходят в море корабли. Тогда ему казалось, что берега залива разворачиваются, уходят вдаль, и вот около его ног уже плещутся волны открытого океана, а где-то в тумане встают призрачные города, острова, страны. Юношеские ненасытные желания, им не было конца и предела.